Действительно странно. Даже если это не он, есть между ними что-то общее, это несомненно. Какой голос был у его жены по телефону? У тебя не создалось впечатление, что говорят откуда-то неподалеку? Помех было немного? Ну, знаешь, этого я уже не помню. Погоди-ка, раз уж на то пошло, из его визитной карточки вырезан адрес. Если, как ты говоришь, он живет этажом или двумя выше, тогда все понятно. Правильно, так оно и есть, — жаром подхватила жена. Ему не хотелось, чтобы мы сразу узнали, где обретается его супруга. Вот он и решил проделать эту маленькую операцию. Но если это так, значит, его жена тоже с самого начала во всем замешана. Они заранее сговорились, что он будет торчать у меня не менее 30 минут, иначе быть не может. Поэтому ждать дальше напрасно, и поскольку все теперь понятно, надо немедленно известить полицию. Нет, погоди. Для того, чтобы и двое вступили в заговор, они должны быть либо оба сумасшедшие, либо оба в здравом уме. Невозможно представить себе, чтобы муж и жена свихнулись на одной и той же бредовой идее. Поэтому нам остается считать их нормальными. Если и без всякой причины вполне нормальных людей отдать в руки полиции, причина есть и очень важная. Он вломился насильно, без приглашения. Это незаконное вторжение в чужое жилище. Ну что ты? Конечно, мы его не приглашали, но ведь и не отказывали ему. Потому что нам наврали, будто он буйный. И свидетелей у нас нет. Он будет все отрицать, только и всего. Что же, так дальше и терпеть? Раз мы решили, что он в здравом уме, достаточно дать ему ясно понять, что чем скорее он отсюда уберется, тем лучше. В здравом уме. Так уж непременно в здравом уме. Он просто хитроумный мерзавец и больше ничего. Марсианские участки, страхование сумасшедших. Этот наглый торгаш прекрасно понимает, что в Заше его отсюда не вытолкнут, и собирается спокойненько ждать, пока мы не уступим. Ну, не надо так горячиться. Суетливым нищим мало подают. Эти слова моего гостя вырвались у меня непроизвольно, и я мгновенно ощутил острое чувство униженности. Я тебя прекрасно понимаю и понимаю твое настроение. Нет, это очень похоже на правду. Все это вполне возможно. Но у нас ведь только косвенные доказательства, и нет ни одного решающего, достаточно убедительного. Нужно, чтобы он почувствовал. Она подавила раздражение и заговорила почти просительно. «Ведь если ты ему скажешь, никакого толку не будет. Твоя манера говорить так или иначе выдаст твою неуверенность. Он и не подумает сдвинуться с места, и все равно волей-неволей придется обращаться в полицию». «Ты ничего не знаешь. Ты не говорила с ним один на один, и потому еще можешь питать какие-то иллюзии. Ты бы хоть посмотрела, как он работает языком и как работает ножом». В тот же момент, как бы в ответ на мои слова, из кабинета донеслось тупое «бряк», словно что-то грузно рухнуло на пол. Впрочем, слово «рухнуло» было подсказано мне расцвеченным надеждой воображением. Когда человек падает в обморок, звук получается более глухой. Скорее, подумалось мне, с высоты человеческого роста упала сама собой кипа толстых томов. Но поскольку мой гость не свалился, а все же что-то произошло, я ощутил замешательство. лицо жены окаменело. «Решающее доказательство будет», — проговорила она. «Я сейчас обойду верхние этажи и все узнаю». «В этом нет необходимости. А вот удостовериться, тот ли это самый человек, пожалуй, стоит. Имя его нам известно, Танака и Тира. Остается только поглядеть внизу таблички на почтовых ящиках». «Ничего не выйдет. Жильцы из третьего и четвертого этажей табличек почему-то не выставили». «Да ты не беспокойся. Там всего, кажется, две квартиры, так что я быстро». «Понимаешь, кто его знает, что это за женщина? Если она его сообщница, то такая, наверное, наглая тварь». Из кабинета вновь послышался странный звук, на сей раз долгий, но прерывистый, словно волочили по полу мой ящик с картотекой или истинные часы. Поскольку истолковать этот звук было трудно, он казался особенно зловещим и угрожающим. «Да, это надо прекратить. Рисковать нам совершенно незачем». «Рисковать? Ну, раз у него хватило бесстыдства, чтобы решиться на это. Он не представлял, какая его ожидает ловушка. И тогда, например...» Я нес околесицу, сам не зная толком, что хочу сказать, прислушиваясь к новой мысли, всплывающей у меня в сознании. «Конечно, такая штука... это уж вряд ли, но я думаю... но...» «Что вряд ли?» «Я хочу сказать, предположим, например, этот тип явился сюда для того, чтобы установить некое алиби. По телефону говорила не сама его жена, а ее голос, записанный на пленку. Магнитофон включается часовым механизмом. Понимаешь? Он убил свою жену, чтобы установить алиби».